вторую такую найти будет сложно», — произнес он иронично. «Реально, Ламах, заткнись», — бросил на него взгляд Йерн. «Пошли уже, она нас догонит». А вот бегущая легкой трусцой Маиш, о команде думать, практически сразу перестала. Ее больше заботило, какими именно словами уговаривать Легиона уйти вместе с ней. Первую половину пути ничто не отвлекало ее от этих мыслей, а вот ближе к центру города она стала замечать, что людей, идущих в сторону северных ворот, как-то многовато. Не то чтобы туда шла толпа, но на фоне тех, кто продолжал уходить из города, тоненький ручеек, идущий наперекор волне, сильно выделялся. Причем, все эти люди были облачены в доспехи и вооружены. Доспехи далеко не всегда лучшего качества, иногда неполные, но копье и щит были у всех. Это удивительно, но в городе оказалось довольно много самоубийц. Маиш это напрягало, так как чем больше людей, тем сложнее будет уговорить легиона уйти. Но и отступать она была не намерена. Соглашаться с тем, что она влюблена, Маиш не собиралась, но некоторую привязанность к легиону она все-таки признавала. Дружба, да, пусть будет дружба. Уже выбежав из северных ворот, она поняла, что будет сложно. Там, где раньше находился один человек, сейчас стояли несколько десятков. Продуманный план уговоров пошел прахом, сейчас придется всю эту ораву убеждать уйти, так как легион вряд ли их покинет. Черт возьми, как они так быстро собрались-то? Вроде клич о сборе совсем недавно звучал. И кстати, почему только сейчас? Легион здесь уже не один час стоит, а этот гребаный клич выкрикнул только сейчас. Признаться, Маиш не ожидала, что его техника крика будет настолько мощной, но это легион, этот придурок может. Обходя строй защитников города по краю, Маиш неожиданно услышала рявк. А это еще, Бете, что такое? Милорд, не подобает. Какого хрена здесь баба делает ты, с херовым щитом, в третий ряд, живо? Кричал какой-то парень, облаченный в офицерскую броню легиона. Она его вроде, даже где-то видела. А еще, он находился вне строя и, похоже, руководил тут. Строй людей, она обходила справа, игнорируя косые взгляды мужчин. «О, Маиш, а ты тут чего делаешь?» Вслед за парнем из-за строя, показался легион. «Маиш», посмотрел на него парень, после чего перевел взгляд на нее. «Кто ты такая и что здесь делаешь? Здесь скоро бой начнется, и женщинам тут не место». Подойдя к парню, за плечом которого стоял легион, Маиш посмотрела ему в глаза. «Левое крыло внешней службы безопасности Драума», произнесла она раздраженно. «Ведьма шестой следственной команды, Маиш, а вот кто ты такой, пацанчик, вопрос уже интересней». «Ведьма», приподнял бровь парень. «Хаэм, ты на вопрос отвечать будешь», процедила Маиш. «Девушка, вы бы», начал было легион. «Твоя знакомая», посмотрел на него парень. «Гони ее нахрен отсюда, ведьма бы нам пригодилась, но не такая тупая. Назови свое имя», процедила Маиш зло. На это парень поднял голову, глядя куда-то ей за спину. «Пойдем, Маиш», взял ее за руку. «Легион, тебе и правда лучше уйти». В первое мгновение она удивилась тому, как быстро он к ней приблизился. Потом смутилась, глядя на свою руку. И под конец разозлилась из-за того же, что тут, к чертям собачьим, происходит. Вырвала она руку. «Подготовка к обороне города здесь происходит», ответил легион спокойным тоном. «Трибун, займись новоприбывшими». На автомате оглянувшись, Маиш отметила, что люди продолжали прибывать. Глаз зацепился за идущую чуть в стороне женщину, одетую в обычное городское платье. «Она-то что здесь забыла? Вы все умрете», произнесла она, вновь обернувшись к легиону. «У вас нет шансов. Если уж хотите сражаться, делайте это на стенах или внутри города». «Реально тупая», заметил парень, обходя ее. «Убери ее отсюда, Рекс». Маиш уже хотела выдать резкий ответ, но запнулась, услышав окончание фразы. «Тебя Рекс зовут?» — усмехнулась она. «Пес войны, да, в Драуме это имя ассоциируется с кличками собак, и Маиш не смогла удержаться от подколки». «Очень смешно», — закатил глаза Рекс. «А главное, как вовремя. Послушай, тебе и правда лучше уйти. Это ты меня послушай, хотя бы на стены переместитесь», — тыкнула она большим пальцем себе за спину. «Иррегулеры», — прикрыл глаза Рекс. «Против вскрывателей только магическая стена Центурии поможет. Эти твари отлично взбираются по стенам, после чего рвут всех, кто там находится. А в город мы их допустить не можем. Там еще слишком много людей». «Но вы же», — схватила она его за плечи. «Да не умрем мы, БЛТ», — закатил глаза Рекс. «Сегодня умирать мы не имеем права. Пойдем мы, падет город. Да вы 100% на тот свет улетите, простонала она, опустив голову. Кто-то, быть может, пожал он плечами. Но я сильно сомневаюсь, что все. Вот увидишь, легион не так-то просто уничтожить. От тебя исходят очень знакомые ощущения, произнес я, глядя на стоящую рядом женщину. Приветствую, милорд Романа, чуть поклонилась портниха Ташка. Ведьма Ранис прибыла на зов легиона. Ра-Анис, протянул я. Ну конечно, в отличие от нас с Гарана и Рексом внешне она совсем не походила на своего предка. Такая же черноволосая, но в остальном на юну Ранис вообще не похожа. Шестая ступень, произнесла она, выдернув из своих мыслей. И зачем мне? Стоп, у нее же 9 ступеней было. Время не щадит никого, усмехнулся я. Что ж, я тебя услышал. Занимай свое место. Хоть Ранис и служила в 10-м легионе, а я, в основном, с 3-м бегал, по долгу службы мне не раз приходилось с ней общаться, как и с другими ведьмами высших ступеней. Этих самых ступеней у них 12, хотя последних в империи было лишь 2, вторая императрица и графиня Вадис, служившая в моем 3-м легионе, погибла при закрытии 3-го портала, надорвалась, удерживая 4 демон-герцогов разом. Рада увидеть вас вновь, милорд, поклонилась она. Да-да, дернул я плечом, иди уже, и смотри не сдохни. Будет обидно терять единственную в мире ведьму с детьми. Через несколько секунд после этого, когда наша ведьма подошла к краю строя и постучала ближайшего бойца по плечу, в стороне раздался крик другой ведьмы. Тогда и я здесь останусь, слышишь, и моя смерть на твоей совести будет. А ну, куда тут идти, Ранис? Остановил я женщину. Займись дурой, расскажи ей, что делать. Поняла, милорд, кивнула она. Девочка, иди сюда. В конце концов, даже плохонькая ведьма, тоже ведьма. Я бы ее все равно прогнал, но раз уж появилась Ранис, можно и оставить. Опытная, стервозная, как и все они, ведьма, сможет взять под контроль эту дуреху. Милорд, твари идут, услышал я крик Рекса. Сфера внимания у него, похоже, лучше, чем у Гарана, хоть звезд и одинаковое количество. Глянув на свое подразделение, кивнул, считая полноценная центурия из 60 человек, а ведь из ворот города продолжали идти бойцы, никогда меня братья не подводили, может быть, других легатов, да, но не меня. Вновь посмотрев на строй своих людей, поджал губы, если поток подкрепления не остановится, то вторую центурию придется формировать во время боя, а это не есть хорошо. Эй, у ворот, использовал я технику крика, начать формирование второй центурии. Хватит по одному сюда бежать. И через несколько секунд, когда я уже было подумал, что там не найдется никого, кто может взять на себя обязанности командира, со стороны ворот до меня долетел слабенький крик. Легион стоит здесь. Отлично, кивнул я. Внимание, бойцы, отставить витание в облаках и собраться. Пройдя вперед, встал перед строем и окинул центурию взглядом. Сегодня нам предстоит серьезная задача, необходимо остановить твари и не сдохнуть. Каждый убитый легионер приближает падение города, поэтому сегодня умирать запрещено. А если уж так хотите в отпуск, то сначала отойдите назад, убедитесь, что дыра в ряду закрыта, и только потом падайте. В предстоящем бою нам необходимо остановить бесконтрольных вскрывателей, при этом не дав им разбежаться. Построение 1+2, центурия в центре, трибуны Рекс по краям. Старайтесь бить точечными ударами, никаких больших взрывов. Тебя, Рекс, это в особенности касается. Не дай боги, раскидаешь твари слишком далеко от нас. Понял меня? Понял и принял, милорд, выкрикнул Рекс. Ведьмы, продолжил я, бейте по краям, чтобы трибуну и Рексу было проще. Снорки, держись трибуна и режь ноги этим тварям. Вперед не суйся, гряк не снорки, был мне ответ, но гряк понял. А, ну да, от сука, почувствовал я демонов. Идут, твари, пока они далеко, разрешаю взрывы. Трибун, Рекс, бейте, чем только можете. Как только приблизиться на 300 метров, использовать точечные удары. Встав в первый ряд, сделал вдох-выдох, после чего прокричал следующий приказ. Поднять щиты, бредущие по дороге из города Танис, на чем свет стоит, костерил Дарья и Дана. Сволочи, вот зачем им это, что даст их смерть. Пяток минут убегающим из Суры людям, и, бред же, а все память крови. Странно, кстати, целых 2 человека с пробудившейся кровью в одном месте. Про этот эффект Танис мало что знает, но то, что он очень редок, факт известный всем. Но это так, бесполезный нюанс, Все равно они скоро умрут. А ведь он успел к ним привыкнуть. Даже к гоблину. И это при том, что-то не снисказать, чтобы быстро к людям привыкает. Членов своей прошлой команды он далеко не сразу друзьями называть стал. Да, прошлая команда. Похоже, и эту он потеряет так же. Самое паршивое, что последние слова Дана были очень похожи на то, что сказал Руф, командир прошлой команды. Ты сделал что мог. Танис, уходи, незачем тебе умирать с нами, мы их задержим, а ты убегай, сволочи, процедил Танис, остановившись. Почему он опять должен терять друзей? Та старуха-предсказательница ведь четко говорила, человек с золотыми молниями, может, ошиблась? Нет, она вряд ли, скорее, он ошибся. Не про Дарья говорила старуха, вот и весь ответ. Проще ли ему от этого? Вообще нет, плевать на все предсказания, он друзей теряет. Тень фиолетового пламени мысленно передразнил Танис предсказательницу. Вот пойдет он сейчас и сдохнет вместе со всеми, и где будет эта ее тень, сволочи? Мимо остановившегося у края дороги мага нескончаемой вереницей шли бегущие из города люди, а он молча стоял и пялился на шар ядра голема, который так и нес все это время в руках. Маг все больше и больше склонялся к тому, чтобы вернуться, но страх по-прежнему держал его на месте. Умирать не хотелось. «Пап, а мы вернемся?» – спросил мальчик, который вместе с семьей проходил мимо него. «Не знаю, сынок, не знаю. Если подумать, то конкретно эта семья из-за двух детей, не то что вернуться, они просто от демонов убежать не смогут». «Да пошло оно все», – пробормотал-то не стихо. «Мне ведь всегда везло, почему бы и не попробовать?» Игандери зашел в кабинет мэра и осмотрелся. Никто его не останавливал, так как не только кабинет, но и весь особняк графа сейчас пустовал. Эта тварина сбежала первой. Все бросил, собрал самые ценные пожитки, своих ближников, часть стражи и свалил. Вместе с ним ушел и один из трех капитанов стражи Суры, тоже не самый лучший из людей, как и второй капитан, убежавший поутру, как и он сам, если подумать. Взятки, выдвижение своих людей только за верность, подставы, как вышестоящих, так и подчиненных, выжимание денег у торговцев и ремесленников. Дарри творил немало плохого, но он хотя бы старался думать и о городе. В конце концов, это его территория, и на ней должен быть порядок. Только вот власти для этого у него было маловато. Повезло еще, что охотники сами поддерживали порядок в своей среде, контролировать еще и их у него сил не было. Ха-ха, сел он в ближайшие кресла. А ничего так удобненько. Надо бы и себе, но уже не в Суре. Здесь, похоже, все. По идее, ему бы последовать за начальством, тут он, что мог, сделал, но некое внутреннее сопротивление присутствовало. Как будто он что-то упустил, будто оставалось еще что-то, что надо доделать. Умом Дарри понимал, что это просто нежелание сдаваться, но сделать с собой ничего не мог. Собственно, он и в пустой особняк графа пришел просто. А вдруг что-то упущено, вдруг именно здесь он поймет, что делать. «Валить надо», — произнес он, прикрыв глаза. А ведь отец наверняка посмеется над ним, опять начнет трындеть о том, чтобы сынок перевелся в восточный округ под крыло папеньки. Так-то капитану плевать, где служить, просто в восточном округе, которым руководит отец, у него всегда будет плюс один начальник, перед которым придется отчитываться. Правда, и сделать он там, на своей территории, сможет больше, а не как здесь. Поднявшись на ноги, Дарри вновь осмотрелся. Да, валить надо, но действительно ли он сделал все? Не зря же у него подспудное ощущение обратного. Вдруг это и правда, не упрямство, а попытка подсознания донести какую-то информацию. Легион стоит здесь. Резко повернувшись, Дарри уставился в стену. Именно с той стороны раздался крик. «Быть не может, Легион!» – прошептал он. «А кто еще может выдать настолько мощную технику крика? Только Легион!» Неподконтрольный монстр с огромным влиянием в городе. Помнится, в начале, когда его только перевели в Суру, Дарри пытался продавить охотника, заставить его подчиняться, в итоге пшик. Со стороны казалось, что Легион даже не обратил на него внимания, при этом все попытки использовать свою должность обернулись пшиком. Люди просто отказывались ссориться с этим охотником, а мэр приказал забыть о его существовании. Тем не менее с годами они как-то примирились друг с другом. Притерлись, где-то даже сотрудничали. И, похоже, Легион решил остаться. «Сука!» – прошипел Дарри. «И как теперь из города бежать? Он обязан туда пойти и выяснить, что происходит». Опять же, умом капитан понимал, что все это ерунда, что просто сумасшедший охотник решил умереть. Ну а вдруг, там что-то происходит, что-то, что может пусть не спасти город, но хотя бы дать простым людям уйти подальше. Белкий охотник, прорычал Дэри, надевая шлем, который все это время держал в руке. Хер с тобой, посмотрим, если есть, пусть даже малюсенький шанс сделать еще хоть что-то, капитан Игандери не может его упустить. Чем ближе Танис приближался к северным воротам, тем очевиднее становилось то, что психов вроде Дария и Дана больше, чем кажется. Кто-то бежал, кто-то шел, но вереница людей, направляющихся в ту же сторону, что и Танис насчитывала десятки человек. Само собой, все были в доспехах и при оружии. Причем количество щитов легиона, который нифига не дешевая штука, впечатляло. Добравшись наконец до ворот, Танис обнаружил стоящего там капитана Дэри. С этим стражником он познакомился, когда они с Гриком пошли выяснять у него, почему цены на кофе постоянно растут, а объем падает. В итоге выяснили, что капитан просто хотел нажиться на гоблине, который, по идее, должен был сильно плавать в ценах. «Капитан!» — выкрикнул Танис, после чего, ускорившись, подбежал к Дэри. «Рад, что вы тут, думал, самому придется на стены пробираться. Какие еще стены?» Посмотрел на него капитан. «Ты о чем вообще?» Выглядел капитан странно. Вроде мрачный, потерявший надежду, но все еще собранный и готовый действовать. «Голем, капитан!» Поднял Танис руки, в которых находилось ядро. «Мне нужен голем!» «Голем!» Пробормотал Дэри. «Бесполезно, кристаллов маны нет». «В смысле?» Удивился Танис. «В прямом, бете», выругался он. «Граф продал все». Задумался Танис, а через пару секунд осторожно спросил. «Все кристаллы во всем городе?» «Позы-то у кристаллов одинаковые. Еще имперский стандарт, которым пользуется половина континента». «А», подвис Дэри. «Эй, у ворот!» Услышали он крик снаружи города. «Начать формирование второй центурии. Хватит по одному сюда бежать. Да чтоб вас!» Пробормотал Дэри, оглядываясь. Народ продолжал прибывать, и, естественно, у ворот он не задерживался, тут же направляясь к формирующемуся за стенами строю. После приказа с той стороны, находящиеся возле ворот люди остановились, начав переглядываться. Явно искали того, кто примет командование. «Проблемы, капитан?» — спросил Танис. «Мне бы на стены». «Да помолчи ты», — отмахнулся от него Дэри. «Никто, что ли? Легион стоит здесь». Клич о сборе капитан подкрепил созданным штандартом света, который он вонзил в тротуар, ломая камни. «Будешь командовать, Кэп?» — спросил один из охотников. «Азин», — удивился Дэри. «Тоже решил поучаствовать?» «Я», — изобразил удивление Азин. «Да я здесь просто так, мимо проходил. А вот Гром не трус», — заявил стоявший рядом с группой Азина парень. «Хорош болтать, стража. Ты командуешь или нет?» — спросил незнакомый мужчина. «А что, не видно, Бетти?» — огрызнулся Дэри. «Стоим, ждем, собираем людей. Вперед не лезем. Мне бы на стену», — вновь подал голос Танис. «Ты еще», — посмотрел на него Дэри. «Азин, присмотри тут за всем. Не пускай никого за ворота. Говори приказ. Приказ легиона. Ну или кто там командует?» Дэри был уже не уверен, что это голос легиона. «Лоран, я, господин капитан», тут же ответил стоящий неподалеку молодой стражник. Танис даже удивился, чего это он не убежал. «Ко мне, ты, стоять, штандарт не видишь, собираемся здесь». «Так это», — оглянулся новоприбывший боец. «Приказ командующего», — рявкнул Дэри. «Было такое», — подтвердил один из мужчин. «Легат приказал». «Какой еще?» — удивился Дэри. «Неважно, Гром, а ну иди сюда. Ты ведь не трус?» «Гром не трус», — насупился парень. «Тогда поможешь», — кивнул Дэри. «Повторяю всем, стоим здесь и вперед не рыпаемся. Иди уже, стража, работай», — усмехнулся один из мужчин. «Легион тебя понял, психи», — хмыкнул Дэри. «Лоран, Гром, маг, за мной». Дэри воспрял, это было заметно, наличие хоть какого-то дела явно его подстегивало. «Капитан, вы будете вместе со всеми сражаться?» — спросил Танис на бегу, и на удивление даже получил нормальный, без мата, ответ. «Скорее всего, нет», — произнес Дэри, не оборачиваясь. «Я не против поучаствовать в сражении, но там пехотный строй легиона, а я в строевом бою не разбираюсь. Не хотелось бы затупить и стать причиной прорыва демонов. Стражу такому не учат, что ли?» — спросил Танис. «Раз уж отвечают, можно и удовлетворить любопытство. Стражу учат строю, но у нас все по-другому. Другие задачи, другие команды. С городскими беспорядками бороться и в поле против демонов воевать — две разные вещи», — пояснил Дэри. «Стоп, нам сюда!» Оглядевшись, Танис убедился, что это какая-то пристройка у стен. «Отсюда, правда, можно на стены попасть?» Не заморачиваясь открыванием замка, капитан тупо выломал дверь, как только подошел к ней и, зайдя внутрь, осмотрелся. Танис тоже осмотрелся. Достаточно большое помещение лишь с одним выходом, через который они и вошли. Куча различных ящиков и коробов, щиты стражи, копья, луки, колчаны со стрелами. «Отсюда мы на стены точно не попадем», — заметил Танис. «А что ты там делать будешь, без боеприпаса?» — усмехнулся Дэри. «Лоран, Гром, видите эти ящики? Ломайте». Внутри деревянных ящиков, как заметил любопытный Танис, лежали другие. Хотя это даже не ящики, а какие-то кейсы. «Это что?» — спросил он. «Коробы артиллерийских кассет», — ответил Дэри. «По уму, они в другом месте должны лежать, но там все продано. А это то, что я сохранить сумел. Все, отставить разговоры. Лоран, Гром, хватайте, сколько сможете унести. Мак, сможешь хотя бы один короб взять?» Прикинув вес и удобство ношения ядра в одной руке, Танис кивнул. «Один утащу». «Хорошо», — огляделся Дэри. «Дурак я все-таки. О боеприпасе для големов подумал, а о банальных энергокристаллах — нет. Ладно, все, Лоран, проводи их на стены к големам». «Но там», — начал было парень. «Ломай все двери, которые встретишь», — прервал его Дэри. «Не до устава сейчас. А вы куда?» — спросил Танис, беря один из коробов за предусмотренную для переноски ручку. «Тяжеловато. А я до дежурки», — усмехнулся Дэри. «Там точно пара кристаллов есть. Стража Сура и без удобств, такого не бывает». Первое, что сразу бросилось в глаза, когда они оказались на стене, это сражение внизу. Демоны, словно безумные, атаковали магическую стену Центурии не только магией, но и когтями, даже не помышляя о том, чтобы просто обойти их сбоку. Хотя они ж бесконтрольные, так что их и правда можно назвать безумными. Почти бешеные животные. Время от времени по бокам толпы демонов наносили удары Гарана и кто-то еще. С такого расстояния, в такой суматохе, с той скоростью, с которой перемещались люди, узнать второго человека-то не смог, если они вообще знакомы. Кроме этих двоих, двигалась и сама коробочка Центурии. Шаг вправо, пара шагов влево, какое-то движение внутри строя. На взгляд Таниса, действовали бойцы довольно слаженно, но он в этом профан, так что ничего утверждать не может. После очередной фиолетовой вспышки магическая стена пошла волнами, но все же устояла. «Сложно им там», — произнес с тревогой стражник. В ответ на это, по центру толпы демонов ударила золотая молния, упавшая прямо с небес. «Они выдержат», — произнес хмурый Танис. «И мы им в этом поможем». На стене они оказались в стороне от ворот, а значит, и големов, так что пришлось потратить какое-то время, чтобы добраться до ближайшего. Второй стоял с другой стороны ворот, и с их позиции до него было не добраться. Пришлось бы спускаться со стены и забираться вновь. «Я понять не могу, почему мы еще одно ядро голема не взяли?» — спросил напряженный Гром. «Нам хотя бы одному голему кристаллов найти, про второй я и не мечтаю», — ответил Танис. «В оружейную, где ядра лежат, не так-то просто войти», — заметил стражник, идущий впереди. «Там минимум два капитана нужно, или один мэр». «Ясно», — произнес Гром коротко. Но даже этого короткого слова ему хватило, чтобы выразить свое раздражение. Ну да, Танис тоже был не в восторге от того, что все начальство города, не считая Дэри, свалило из Суры. Добравшись до туши голема, находящегося в позиции для перевозки, то есть сидящего на жопе, с прислоненными к подбородку коленями, вся троица остановилась и переглянулась. «И что дальше?» — спросил Гром. «Куда что пихать? Давай, маг, действуй». «Я», — удивился Танис. «Да я сам без понятия, куда ядро вставлять. Но ты же маг», — махнул на голема Гром. «И-и», — возмутился Танис. «Именно что маг. Я не магический инженер, не артиллерист, я даже не военный. Откуда мне знать, как?» — помахал он рукой. «Не знаю я». «Да блин», — закатил глаза Гром. «Значит, ждем капитана». Дэри прибежал минут через 20. Все это время троица стояла у края стены и наблюдала за ходом боя. Правда, ничего особо интересного не происходило. Центурия продолжала слегка двигаться в разные стороны, сдерживая натиск демонов, а Гарана и второй воин продолжали наносить точечный урон. «Если ничего не изменится, бой закончится где-то через час», — раздался у них за спиной голос Дэри. «О, капитан», — повернулся к нему Танис, — «ты не в курсе, как запихнуть ядро в голема? На наше счастье, знаю, — проворчал Дерри. Обойдя Тониса и приблизившись к голему, капитан приложил руку к нижней части его бока. Перед тем, как что-то щелкнуло и между спиной и горбом образовалась щель, Тонис почувствовал импульс магии. Просунув пальцы в щель, капитан, чуть напрягшись, отвел в сторону оружейный модуль голема, который, собственно, и был его горбом. За модулем находилась небольшая ниша, размером чуть больше ядра. «Сюда, да», — подошел ближе Тонис. «Подожди», — повел плечом капитан, после чего вставил два энергокристалла в предназначенные для них пазы, расположенные сверху и справа ниши. «Вообще, тут четыре кристалла нужны, но, надеюсь, и двух хватит. Давай, маг, вставляй ядро». Для ядра в нише тоже был специальный паз, куда Тонис, с еле слышимым щелчком вставил ядро, после чего вернул оружейный короб на место. «Активация систем», — услышали они искусственный голос. «Тест модулей. Ошибка. Зафиксирована неизвестная платформа. Отсутствует доступ к 8 модулям. Инициализация протокола совместимости. Протокол совместимости активирован. Тест модулей. Тест общей системы. Готовность подтверждена. Галимат 18200 готов к бою. Обнаружен противник. Требуется загрузка боеприпаса. Требуется загрузка боеприпаса. Требуется загрузка боеприпаса. Да поняли мы, заткнись уже», — произнес Тонис. «Капитан, как ему боеприпасы загрузить?» «Касаешься вот этого места и используешь ману», — ответил капитан, приложив ладонь к боку оружейной системы голема. «Лоран, доставай кассету». После его манипуляций, крышка верхней части короба щелкнула и открылась, куда молодой стражник и засунул кассету насыщенно красных шаров, размером с кулак. «Боеприпас загружен, требуется целеуказание». «Какое еще?» — покрутил головой Тонис. «Вот же враг, стреляй, требуется целеуказание». «Капитан», — посмотрел на него Тонис. «Дальше без меня», — поднял тот руки. «Такому меня не обучали». «Да что ж такое-то», — вздохнул Тонис. «Враг прямо перед нами, в нескольких сотнях метрах от нас, целься в самую гущу и стреляй. Приказ некорректен, требуется целеуказание». «Вот ведь тупая каменюка», — произнес Гром. «Да блин», — почесал висок Тонис. «Есть у кого-нибудь идеи, что говорить надо?» А в ответ тишина. «Зафиксировано отсутствие доступа к двум модулям», — произнес Галим неожиданно. «Требуется настройка систем». «Вот дурень», — сплюнул Гром. «Мы тебе, куда стрелять, не можем сказать, а ты какую-то настройку хочешь. Требуется подтверждение отсутствия оператора». Переглянувшись, мужчины вновь посмотрели на голема. «Подтверждаю», — произнес Тонис. «Зафиксировано отсутствие доступа к двум модулям. Подтверждено отсутствие оператора. Обнаружен враг в ближнем радиусе действия. Требуется подтверждение аварийной ситуации». «Подтверждаю», — повторил Тонис. «Требуется разрешение активации протокола автономной работы». «Разрешаю», — произнес Тонис, удивление которого все росло и росло. «Требуется разрешение активации протокола автоматического расчета координат цели». «Разрешаю», — произнес Тонис, оглянувшись на капитана, на что тот молча пожал плечами. «Протокол автономного ведения боя активирован. Приступаю к выполнению задачи. За императора и империю. За легион». Через секунду после того, как Галим замолчал, раздался дикий скрежет, и древняя боевая система начала подниматься на ноги. «Ну и скрипучая же штука», — прокричал сквозь шум капитан. «Ну так заботиться о Галиме надо, он и скрипеть не будет», — крикнул в ответ Тонис. «Ты это графу скажи», — огрызнулся Дерри. Отойдя к бойницам, четверо мужчин пропустили голема, который потопал куда-то по стене. «Все, маг, дальше ты сам», — произнес Дерри. «А я вниз пойду, там тоже контроль нужен. Вы двое, оставайтесь с ним», — посмотрел он на стражника и Грома. «Ему точно помощь потребуется». Проследив несколько секунд за уходящим капитаном, Тонис повернулся к помощникам. «Ну что, хватаем короба с боеприпасами и идем за големом», — вздохнул Тонис. «Надеюсь, новых проблем не появится». Глава 32. Спустившись со стены, Дерри вернулся к северным воротам. Толпа, которая собралась там, насчитывала уже больше трех десятков человек. Окинув их взглядом, Дерри вздохнул, покачав головой. По сути, в его присутствии здесь не было надобности, местные и сами как-то самоорганизовались. Несколько шеренг, по пять человек в каждой, стояли напротив ворот в ожидании команды. Новоприбывшие пристраивались позади строя, увеличивая глубину центурии все больше и больше. Белой вороной выделялась команда Азина, стоявшая в стороне. Судя по звукам, голема вы таки активировали, — подошел к нему Азин. «Это да», — хмыкнул Дерри. Кого-то мы там точно активировали. Сам-то, что собираешься дальше делать? Не знаю, поморщился охотник. Хотелось бы в бою поучаствовать, но ни я, ни мои парни армейскому строю не обучены. Мы этим сумасшедшим только мешать будем. Ну да, произнес Дэри, окинув взглядом строй мужчин. Такая же проблема. Нас в страже немного другому учили. С тем, что собравшиеся здесь местные немного того, Дэри тоже был согласен. Достаточно просто увидеть их взгляды, чтобы убедиться в этом. Ладно бы люди были незнакомые, но некоторых из собравшихся здесь людей Дэри знал лично. Например, пузатый торговец Шигран, каким-то чудом умудрившийся нацепить на себя доспех легионера. Торговцев капитан знал если не всех, то большинство, в том числе и Шиграна, но человек, который сейчас находился в строю. Его взгляд не принадлежал Шиграну, это был кто-то другой, кто-то видевший более смерть, готовый спуститься в ад и вернувшись, спокойно выпить кружку пива. Если бы он не знал Шиграна, капитану было бы плевать, а так, у него мурашки по коже бегали при взгляде на торговца. «И кто их тогда в бой поведет?» – спросил Азин. «Кто-то найдется, наверное», – пожал плечами Дэри. «Эй, мужики, есть среди вас кто-то с опытом командования пехотного подразделения?» После его вопроса по рядам строя прокатилось движение. Люди переглядывались в поисках того, кто ответит. «Старший легионер Торс», — поднял руку один из мужчин, в середине строя. «Но у меня одна звезда, будет сложно». Чуть наклонившись влево, Дэри пригляделся. «Сахан и этот здесь, вот уж кого-кого, а владельца публичного дома Суры, он здесь увидеть не ожидал. Неужто не успел свой шлюшный табор увести, а здесь вообще есть кто-нибудь с тремя и выше звездами?» Выкрикнул Дэри вопрос. Ответом ему вновь была тишина. «Проблемка», — протянул Азин. «Мне со своими пятью звездами как-то даже стыдно». Ответить Дэри не успел, обернувшись на топот сзади. Мимо них, в сторону выхода из ворот пробегала троица, которую он оставил на стене. «Этот придурок вниз спрыгнул», — крикнул на ходу маг. «О ком он?» — спросил Азин. «Похоже, о големе», — ответил удивленный Дэри. «И...» «Похоже, я нашел, где мне стоит находиться. Этим трем малолеткам надо помощь. Ты со мной, Галим, говоришь?» Пожевал губы Азин. «Почему бы и нет? Прикрыть артиллерию тоже важно, Сахан!» Выкрикнул Дэри. «Принимай командование. Собери хотя бы человек 60. Если кто-то с большим опытом командования появится, я понял тебя, стража, разберусь». Вышел из строя мужчина. «Мы тут как-нибудь справимся. Вы уж извините, мужики, что с вами не иду», — обратился к ним Дэри. «Не учили меня в страже в армейском строе сражаться. Боюсь, только хуже вам сделаю. А вот артиллерию прикрыть я могу». «Все нормально, капитан», — произнес Сахан. «Легионные стражи сражаются вместе, только когда совсем край. Но мы постараемся не допустить демонов в город. Так что иди и оставь этот бой на нас. Удачи, легион». Талирум, один из четырех старших жрецов храма богини Мелы в Суре, стоял на коленях возле ворот, ведущих на территорию храма. Склонив голову, он молился великой Мяле о спасении душ смертных, которые не смогут убежать от демонов. Его душа болела от осознания того, сколько людей умрет сегодня. В отличие от города, храм прикрывал божественный купол, дарующий им хоть какую-то защиту. Естественно, жрецы принимали всех, кто пришел к ним в поисках защиты, из-за чего помещения храма были заполнены жителями Суры. Да и не только помещения, во дворе тоже было много людей, в основном семьи с детьми, которые носились по территории, не обращая внимания на тревоги взрослых. Само нашествие демонов в купол, скорее всего, переживет, но что им делать потом, в мертвом городе, вокруг которого рыщут демоны? Талиб даже не представлял, как им выживать потом. Помощь королевства до них, если и доберется, то очень не скоро. Добраться до безопасных мест они не смогут, количество еды ограничено, да и с водой могут начаться проблемы. Но даже осознавая все это, жрецы не могли отказать в помощи смертным, как и уйти самим. Правила запрещали им бросать в храм, пока есть те, кому может потребоваться помощь. Но даже если забыть про правила, как они могут уйти, бросив всех этих людей? Конечно, жрецы тоже разные бывают, но Тали такого не понимал. Их обязанность быть мостом между богиней и смертными, направлять их, помогать им, защищать. Тем более, когда на пороге стоит враг, желающий поглотить вообще все. Если слабину дадут жрецы, то сломается один из столпов этого мира. В какой-то момент до них долетел крик того, кто не сдался. «Легион стоит здесь». Тали не знал, кто бросил клич, кто кто из местных решил остаться, но его зов проникал в душу, нес в себе несгибаемую волю, разжигал в душе Талия желание встать и пойти навстречу судьбе, дать бой врагу всего сущего. Но за спиной у него находились люди, о которых он должен заботиться. Не может он бросить их ради минуты боя и мгновенной смерти. Поэтому и продолжал Талия истово молиться богине о спасении как можно большего количества людей, жалея, что не может помочь тому, кто бросил вызов демонам. В какой-то момент он почувствовал легкое касание ладони на своем плече, после которого его способность ощущать окружающее пространство резко усилилась. Если до этого его чувства охватывали храмовую территорию и несколько кварталов вокруг, то сейчас он ощущал, как его чувства с огромной скоростью расширяются, покрывая все большую и большую территорию. Он чувствовал огромное количество людей, их страх, тревогу, надежды, плач, бессилие. Мужчины, женщины, старики, дети и, наконец, демоны, атакующие строй человеческих воинов. Его чувства кричали, что это центурия легиона, что неподалеку от ворот стоит еще одна в ожидании момента. Ярость и уверенность наполняла души смертных, бешенство исходило от демонов. Легион вернулся и принял бой, как и раньше, отдавая всего себя защите смертных. Часть сознания Талия кричала о том, что это невозможно, что империя и легион давным-давно пали, но чувства говорили об обратном, словно во сне, когда ты просто знаешь. Поднявшись на ноги, Талия обернулся, обнаружив десятки людей, стоящих перед ним на коленях и склонивших головы. «Иди», — вновь почувствовал он касание ладони на своем плече. «Легиону требуется моя помощь. Замена», — простонал легионер через одного слева от меня. Его живот прошил фиолетовый штырь, проникший как сквозь магическую стену, так и сквозь щит с доспехами. Через секунду штырь, состоящий из демонической энергии, рассеялся, освобождая тело легионера. «Замена 3!» — прокричал уже я. Раненый сделал шаг назад и начал заваливаться. Стоявший за ним боец схватил его за воротник и дернул на себя, следующим движением делая шаг вперед, заменяя раненого в первом ряду. Упавшего мужчину тут же по цепочке оттащили назад, вытащив из центурии и положив в паре метров позади строя, к двум бойцам, раненым ранее. Одного из этих двоих мы потеряли в начале боя. Мощнейшая атака пары десятков вскрывателей разом, практически снесла магическую стену, заставив пойти ее волнами. К сожалению, защита, созданная с помощью строя щитов, далеко не идеальна. Она потребляет много маны, она не сегментирована, хотя это особенность, а не минус. Во время постановки магической стены отключается защита щита, который держит сам легионер, превращаясь в обычную деревяшку. Для поддержания максимально возможной прочности стены необходим равномерный поток маны всех, кто стоит в ряду. Если подавать энергию в разнобой, то магическая стена будет иметь слабые места, скажем так. Собственно, слаженность подразделения – это не только синхронность движений, но и синхронность подачи маны в щиты. Можно собрать самых опытных легионеров из разных центурий, но без слаженности, без предварительных совместных тренировок, такая центурия будет уступать в выживаемости менее опытным, но чувствующим друг друга легионерам. Их центурия не просто собрана из бойцов разных подразделений, она еще и наполовину состоит из иррегулеров. Ноль слаженности. Слева скопление противника. Услышал я крик Рекса. Готовность. Почти сразу за ним крикнула ведьма. По левому флангу, подавлением, бей. Скомандовал я. Замена. Перед боем я прочитал небольшую лекцию иррегулерам, как легион ведет бой и что надо делать после той или иной команды. Заодно заставил всех рассчитаться на первый и второй. На удивление ошибок почти не было, а та единственная, при первой замене ряда, держащего магическую стену, привела к ранению второго человека. Сейчас я в третий раз скомандовал замену, и прошла она идеально. Первые, пусть и не синхронно, но почти одновременно сделали шаг назад, пропуская замену из второго ряда, после чего, также пропуская вперед стоящих позади, отошли в крайний ряд. И стоило мне только закончить движение, по правому флангу демонов ударила артиллерия. «Демонов раскидало!» — прокричал Гарана. «Да чтоб вас!» «Движение вправо 1-2 по команде!» — выкрикнул я. «Шаг!» И вместе со всеми, сделал два последовательных шага вправо. «Двое бегут к артиллерии!» — крикнул Гарана. «Сука!» «Как и думал!» «Если твари раскидать, то когда они придут в себя, то побегут куда глаза глядят». В данном случае их глаза смотрели в сторону нашей артиллерии. что за урод там без команды шмаляет, а предупредить, а уточнить цели, откуда тут вообще артиллерия. Оглянувшись в ту сторону, откуда прилетели снаряды, выматерился. Если зрение меня не подводит, то голема прикрывают и регулиры. Ни одного, сука, легионера. Трибун, держать позицию, выкрикнул я. Слева Давид, предупредил Рекс. Ха-ха, дурацкая ситуация. Столько проблем из-за иррегулеров, которые искренне хотят помочь. Ведьма, крикнул я, бей по готовности. Цель, левый фланг противника. Принято, ответила она. Ну а мне, похоже, придется заняться помощью артиллерии. Требуется перезарядка боекомплекта. Да сейчас, сейчас, огрызнулся Танис, доставая следующую кассету. А ничего так жахнуло, произнес один, стоящий в ряду других охотников из его команды. А мне вот кажется, что зря голем в самую гущу твари ударил, заметил Дэри, стоящий с краю от них. Да брось, отозвался Азин, там точно парочку насмерть зашибло, а вон те двое, которых в сторону отбросило, спросил он с иронией в голосе. Ох, ты ж, поморщился Азин, эй, маг, а может голем по краю позиции демонов бить, так, чтобы их в нашу сторону не относило, черт, ну точно сейчас к нам побегут, заметил Дэри, я вообще им не управляю. «Если что», — ответил на вопрос Танис, — «Гром не трус, Гром не трус, Гром определенно не трус, да помолчи ты», — повысил голос Азин. В этот момент стало очевидно, что двое вскрывателей, очухавшись после взрыва, направились в их сторону, а еще через 5 секунд, голем вновь сделал выстрел. «Требуется перезарядка боеприпаса, твою мать», — пробормотал Дэри, заметив, что в их сторону, а находились они позади Центурии, но ближе к ее правому флангу, отбросила еще 2 вскрывателей. «Этак мы до конца битвы не доживем», — произнес Азин. «Артиллерия, отставить огонь по центру», — донеслось до них со стороны Центурии. «По флангам бейте, уроды, да мы вообще без понятия, как это сделать», — прокричал Танис, используя заклинание, аналогичное технике крика. «Приготовиться», — рявкнул Азин. «Капитан, за спину!» «Принял», — выкрикнул Дэри, уходя за спину ряда охотников. «Стена!» Скомандовал Азин, когда 2 демона приблизились к ним на расстоянии 100 метров. «Требуется перезарядка боеприпаса. Отставить!» — крикнул Танис. «Никакой стрельбы! Гром не трус! Гром не трус! Чтоб тебя! Так мне грузить кассету или нет?» — прокричал молодой стражник. «В жопу ее себе засунь!» — ответил ему один из парней Азина. «Отставить в жопу! Положи кассету сюда!» — крикнул Танис. «Гром не трус! Требуется перезарядка боеприпаса! Ну и хаос у нас тут!» отметил про себя Дэри, а в следующее мгновение, в магическую стену, поставленную командой Азина, врезались 2 вскрывателя. Слегка постучав пару раз по спине стоящего впереди бойца щитом, прокричал без использования крика. «Позади никого, принято!» — крикнул в ответ боец. Предупредив о том, что покидаю позицию, побежал наперерез приближающимся к артиллерии вскрывателям. Правда, быстро понял, что перехватить их не успеваю. А тут еще и голем вновь выпустил кассету. На бегу обернувшись, отметил, что в сторону отбросило еще 2 тварей. «Артиллерия, отставить огонь по центру!» Начал я орать. «По флангам бейте, уроды!» «Да мы вообще без понятия, как это сделать!» Донесся до меня голос Таниса. «Да чтоб их! Как эти придурки тогда вообще големом управляют?» Обернувшись еще раз, притормозил, замедлив бег. Я все еще приближался к артиллерии, но уже готовился к перехвату еще 2 вскрывателей, бегущих в их сторону. Остается надеяться, что прикрытие артиллерии сможет сдержать 2. Метров за 100 до артиллерии остановился и развернулся к приближающемуся противнику. Слишком сильно сближаться с демонами, которые атаковали артиллерийское прикрытие, было опасно. Если я отвлеку их на себя, то, конечно, помогу артиллеристам, но сражаться сразу с 3, а то и 4 вскрывателями, опасно будет уже для меня. При этом я должен быть достаточно близко к 1 паре демонов, чтобы быстро добраться до них, после уничтожения 2 пары. Развернувшись к приближающемуся противнику, встал в защитную позицию. Первым делом, попробовал зацепить бегущего впереди вскрывателя цепью молнии. Широким взмахом, хлестнул по горизонтали цепью, но эта скотина тупо подпрыгнула, пропустив цепь, летящую на уровне пояса, под собой. Деактивировав технику, обратным движением взмахнул мечом по диагонали слева направо, применив магический серп. Так как вскрыватель только коснулся ногами земли, увернуться он не смог, но магический серп, даже моего уровня, это всего лишь магический серп, Так что убить я его мог, разве, что случайно, если бы он в чем-то ошибся. А так, он просто получил глубокую рану через всю грудь, заставившую его остановиться и сделать пару шагов назад, пропуская вперед тварь, бегущую следом за ним. Приготовившись к столкновению, использовал раздражение, направив технику на уже раненого вскрывателя. Несколько десятков молниевых дисков отправились в сторону своей цели, которая, даже будучи раненой, успела среагировать и попыталась увернуться. Правда, не очень удачно. Не обращающая внимания на павшего товарища вторая тварь запустила в меня фиолетовое копье из демонической энергии, которое я принял на щит. Кто-то менее опытный остался бы на месте, но я этих тварей уже столько поубивал, что шаг вперед сделал на автомате. Толчок щитом пришелся по твари в тот момент, когда она попыталась напрыгнуть на меня. Сбив вскрывателя в полете, тут же нанес удар мономечом из-за щита. Позиция для удара была не очень удобная, но полоснуть демона по бедру я сумел. Приземлившись на ноги, у демона тут же подкосилась раненая конечность, не давшая ему увернуться от следующего толчка щитом. Упав на землю, он крутанулся, полоснув воздух вокруг себя горящими фиолетовым пламенем когтями. Именно поэтому не стоит сразу же подходить к упавшим вскрывателям. Да и многие техники он этими когтями прекрасно отбивает. Впрочем, паузы я не делал, создавая очередное раздражение. 5 десятков молниевых дисков поразили демона в тот момент, когда он готовился прыгнуть на меня прямо с земли. Часть из них он смог заблокировать своей защитой, как, собственно, и первый демон, но для того, чтобы умереть, ему хватило и десятка дисков, пронзивших его насквозь. Отрубив на всякий случай обоим демонам головы, побежал помогать артиллеристам. На первый взгляд, ситуация у них была вполне сносной. 2 вскрывателя долбились в магическую стену, поставленную иррегулярами. Кажется, это команда Азина. Память предка постоянно размывала мою грань, между прошлым и настоящим, так что поняв, кто сдерживает демонов, я на мгновение потерялся, после чего переключился на настоящее. В общем, охотники сдерживали демонов и одного даже сумели ранить, судя по дыре в его боку. Азин со своими ребятами, охотники опытные, так что думаю, даже без моей помощи они сумеют уничтожить демонов, но, естественно, я собирался им помочь, а в следующий момент начало происходить что-то совсем странное. Я Гром, по прозвищу Мышь, и я выгрызу ваше нутро. Этот рев заставил меня остановиться в попытке осознать услышанное. Расталкивая строй охотников, из-за их спин выскочил Гром тот, который не трус. А дальше, начал происходить какой-то нереальный треш. Схватив одного из вскрывателей за горло, он рубанул второго топором по руке, отрубив ее нахрен. Ударив головой первого вскрывателя, он приподнял его и смачно жахнул о землю, после чего заехал ногой в грудь однорукому демону, который очухался и вновь попытался атаковать. Опустив ногу на голову валяющемуся демону, Гром налетел с топором на второго. Первым ударом он отрубил ему вторую руку, которой тот пытался полоснуть его по лицу. Следующим движением он развернулся и ударил по шее начинающего подниматься с земли демона. Третьим движением он вновь развернулся и рубанул по голове уже безрукой твари. Ну а потом, он просто метался от одного тела к другому, словно безумный, рубя уже мертвых демонов. Если честно, я бы удивился подобной скоротечности боя, даже будь у Грома 6 звезд. Ладно я, опытный легионер, уничтоживший за свою жизнь 100 вскрывателей, но как этот мальчишка умудрился так быстро и четко завалить этих тварей? При всем при этом мои чувства кричали о том, что у Грома нет ни одной звезды, а это уже и вовсе нонсенс. Когда я к ним подошел, все закончилось, а Гром, тяжело дыша, оглядывался. «Красава, парень», — произнес я, — «но больше так не делай, иди за строй и отдохни. Азин, вы тоже молодцы, сдержали твари». «Это, конечно, да», — произнес он, глядя на парня, проходящего мимо. «Только у меня чувство, что сейчас какой-то пиец произошел». «Понимаю», — усмехнулся я, — «но охреневать потом будем». «Танис, как так получилось, что голем стреляет, а как управлять им ты не знаешь?» «Он в автономный режим вошел», — ответил он. «Сам, взлетели у меня брови. Я тебе, более того, скажу, он же нас и подвел к тому, чтобы мы ему разрешили войти в этот режим. Твою мать, так у нас за спиной бешеный голем», — удивился Азин. «Я думал, БЛТ, так-то я тоже был удивлен, но в целом сейчас не до этого было. Отставить охреневание», — повысил я голос. «Бой еще не окончен. Что вам делать, я решу, а вы пока просто сидите и ждите. Это мы запросто», — произнес Азин со смешком. Кивнув, побежал в сторону ворот, где в этот момент стояла вторая центурия. 62 легионера, готовые вступить в бой, ждали лишь приказа. «Кто старший?» — крикнул я, после чего посмотрел на стоящего чуть в стороне бойца. «Ты, старший легионер Торс», — вытянулся он по струнке. «Временно исполняющий обязанности командира центурии. Одна звезда, требуется замена. Прошу прощения, милорд легат, но я даже докричаться во время боя до бойцов не смогу. Блин», — пробормотал я. «Ладно, с этим я разберусь. Пока твоя задача — вывести центурию на поле боя. Позиция слева от первой центурии. Постарайся встать так, чтобы края магических стен обеих центурий были как можно ближе друг к другу». «Слушаюсь, милорд легат», — стукнул он кулаком в грудь. «Мне нужны артиллеристы», — крикнул я, обращаясь сразу ко всем. «Есть тут такие». Легионеры переглядывались, но молчали. «Жаль, но фиг с ним. Действуй, Торс, а я тогда обратно», — кивнул я и вновь окинул взглядом строй легионеров. «Вы все знаете, что делать. Уничтожьте демонов и выживите. Не подведите меня. За императора и империю. За легион. Ху-умбра-а», ответила мне центурия ревом. Ударив кулаком по груди, отправился обратно к первой центурии. И первое, что я сделал, прибыв на место, это скомандовал замену. Магическая стена, при всех ее минусах отличная штука, только вот маны жрет как не в себя. Обычному легионеру сложно поддерживать ее на постоянной основе, особенно если подразделение не слажено. «Рекс, сейчас подойдет вторая центурия. Прими командование», — выкрикнул я приказ. «Слушаюсь», — ответил он с левого фланга. «Первая центурия», — обратился я ко всем разом. «Необходим артиллерист, способный рассчитывать координаты цели для голема. Есть тут такие». И через пару секунд получил ответ. «Декан Лазис, наводчик 3-й батареи 9-го легиона». «Декан Лазис, ко мне». «Повезло, что боец стоял в 3-й шеренге и смог достаточно быстро добраться до меня, выйдя из строя». «Декан Ла, отставить, я понял. Видишь голема?» – произнес я, перекрикивая звуки битвы. «Бегом туда. Твоя задача, чтобы артиллерия не раскидывала противника в разные стороны. Бей по флангам противника, или по тылу, но так, чтобы твари не разбегались потом в разные стороны. Все, бегом. Выполнять приказ. Слушаюсь», — крикнул он, перед тем, как убежать. С этим тоже разобрались. Немного постояв, оценивая ситуацию, зашел внутрь строя, пробираясь к ведьмам. А там, все было не очень. Старшая из женщин еле стояла на ногах, поддерживаемая младшей. «Ранис, сколько еще ударов выдержишь?» — спросил я ее. «Один», — ответила она. «Может, два. Тело слабое». Несмотря на то, что она не кричала, я ее отлично слышал. У ведьм тоже был аналог техники крика. «Ты, как там тебя?» — обратился я к той, что помладше. «Сможешь заменить Ранис?» «Как будто у меня есть выбор», — огрызнулась ведьма. «Сможешь?» — повторил я вопрос. «Да», — услышал, наконец, четкий ответ. «Я еще могу», — влезла Ранис. «Конечно, можешь», — коснулся я ее плеча. «Но когда отдохнешь, сможешь еще лучше. Девчонка слаба. Эй, она временное решение», — произнес я. «Все, хватит. Выйди из строя и отдохни. Это приказ. Ты, Маиш, меня зовут. Сама не бей», — проигнорировал я ее. «Как будешь готова, кричи, я скажу, куда бить». «Да поняла я. 5 ударов, сопля. Выдай нам хотя бы 5 ударов». «Да я этих уродов. Будет тебе 5 ударов. Рассчитываю на тебя, легионер. Выведи ведьму в тыл», — обратился я к ближайшему бойцу. «Есть. Ну а теперь пора и мне в первом ряду постоять, взять на себя часть манозатрат центурии». Следующее событие произошло минут через 7, где-то. Я уж хотел было скомандовать очередную замену, как поле боя накрыло что-то светящееся. «Что? Кто? Откуда? Нифига не понятно. Замена», — выкрикнул я, и когда часть бойцов шеренги сменилась, добавил: «Требуется замена. Готов». Почувствовал я спиной касание щита. Вновь выбравшись за пределы коробочки центурии, осмотрелся. «Готовность», — прокричала Маиш. «По правому флангу», — крикнул я, глядя на стоящего неподалеку жреца. «Подавлением. Бей. Подавление». Маиш ведьма слабенькая, но, пусть и небольшую, но помощь оказывает. Уж лучше со слабой ведьмой, чем совсем без нее. Если ведьма подчиняется, конечно. «Ты, кто такой?» — подлетел я к жрецу. «Что использовал?» «Талирум, старший жрец храма», — начал он было. «Что использовал?» — прервал я его. «Что это такое, мать твою?» «Благословение на выносливость», — ответил он растерянно. «Сука!» — прошипел я. «Легионер должен знать, что использует его союзник. Ты меня понял? Если что-то используешь, то предупреди, что именно. Нам твоя выносливость сейчас нафиг не нужна. Ману можешь нам дать?» «Я». «Ману, жрец, нужно благословение на восстановление маны». «Я». «Да, могу», — собрался он. «Секунду». «Давай, жрец», — произнес я пусть и громко, «во время боя тихо особо не поговоришь, но все же без крика. Мана нам и правда сильно нужна». Прикрыв глаза, он начал молиться, наверное. Сначала пропал белый свет, окутывающий моих бойцов, но через 10 секунд вновь появился. Ох, даже не услышал я, а скорее почувствовал тяжелый выдох жреца, перед тем, как он упал на колени. «Ты как?» — спросил я его. «Сколько продержишься?» «Столько», — произнес он, заставив меня склониться над ним, чтобы расслышать. «Сколько надо?» «Держись, жрец», — сжал я его плечо. «Хотя бы полчаса продержись», а из его носа уже начала капать кровь. «Явно не самый сильный жрец. Обычно они часами такие благословения держат». «А точно, раньше держали. Сейчас же, времена другие, сейчас». Рядом, в позе эмбриона лежал Ранис, как будто ей кто-то под дых дал. Подойдя к ведьме, убедился, что все в порядке. Просто ей так удобнее отдыхать. Осмотревшись, хотел было вернуться в строй, но заметил, что демоны начали скапливаться в центре, пытаясь пробить магическую стену на стыке двух центурий. Оглянувшись на артиллерийского голема, который сделал очередной выстрел, посмотрел на жреца. А ведь неплохо все складывается. Манипула есть, артиллерия есть, ведьма есть, даже жрец есть. Хм, а демонов все меньше и меньше. Можно попробовать пораньше атаку начать. Пройдя между двух центурий, посмотрел на то, как бесятся твари, особенно те, кто меня увидел. Запустив в них пару молний, довел пару демонов до исступления. Забавно. Еще раз оглянувшись на жреца, начал раздавать приказы. Артиллерия. Перенести огонь во фланг противника. Огонь по команде. Трибун, Рекс. Ждем готовность ведьмы. Я готова. Тут же отреагировала Майш. Манипула, внимание. По моей команде первая и вторая шеренги используют укол. Ведьма. По команде бьешь по центру противника. Трибун, Рекс. Внимание. Используйте объемные техники. Постарайтесь закинуть в центр побольше тварей. Всем подразделениям, готовность. Артиллерия. Огонь. Со своего места я не мог увидеть, что происходило с задними рядами тварей, но сейчас это и не важно. Трибун, Рекс. Удар. Несколько взрывов на обоих наших флангах отбросили в центр их толпы немало вскрывателей. Манипула. Бей. Нужно немного подождать. Убить. Простые легионеры никого из них не смогут, но несколько тварей в центр оттолкнут. Заодно подготовлю свою технику. Пусть я и номинальная шестерка, но ядро звезды-то я создал, так что одну шестизвездочную технику потяну. А магические техники Романа, это вам не хухры-мухры. Ведьма. Удар. Подавление. Прокричала Майш за секунду до удара. Слабенькая она, но и этого хватит. Злость. Вытянул я руку с мечом вперед. Да, название технику Маман довольно специфические. Зато эффект. Несколько сотен молниевых дисков, усиленные не только количеством, но и качеством, словно дождь обрушились на демонов. Твари ревели, визжали, пытались увернуться, поставить какую-то защиту, но все без толку. Защититься от подобного, жалким пятизвездочным тварям, довольно проблематично. Жаль, радиус техники небольшой, но половину вскрывателей я точно зацепил. Не все из них умрут. Кто-то выживет, вот только без ранений все равно не останутся. Плюс Гарана с Рексом, которые, изгоняя демонов в центр, покрошили немалое их количество. Плюс те, кто умер до этого. В общем, от орды тварей осталось десятка четыре. Если легионеры дадут слабину, вскрыватели еще могут покрошить тут всех. Только вот мы и без поддержки жреца как-нибудь продержались бы, а с ним все гораздо надежнее. Артиллерия. Отставить огонь. Сейчас големы нас может зацепить. Держать строй, легион. Этот бой будет за нами, ибо так сказал я. Эпилог. Сидя в массивном кресле посреди зеленого поля, на котором то тут, то там, валялись камни самого разного размера, осматривал легионеров, выстроившихся передо мной. И где вы пропадали, когда так нужны были? Усмехнулся я, поставив локоть на подлокотник и опустив голову на кулак. Ответ был слегка смущенным, но по-военному четким. Только пробудились, нахмурился я. Клич, ох, вновь окинул взглядом выстроившиеся передо мной центурии. чистенькие, готовые сражаться, но мертвые. Вы свой долг выполнили, произнес я грустно. Уходите, отгуляйте свой отпуск, а потом возвращайтесь. По рядам легионеров прошла волна. В смысле нет, удивился я, это, хотел было сказать приказ, но не смог. Вы можете уйти, вы заслужили это право, не стоит его упускать. На этот раз с их стороны даже движения никакого не было. Не несите бред, произнес я раздраженно. С остатками тварей пусть живые разбираются, а вы, договорить я не смог, так как меня перебили. Придурки, вздохнул я, верные своему долгу придурки. Что ж, это ваш выбор, но запомните, там вас ждет лишь война, и я не знаю, сможете ли вы уйти. Ответ, который я получил, был насмешлив. Бедные, поломанные души, опустил я голову, не это ваша судьба, проходите. Мне было стыдно поднимать голову, но в этом месте я смотрел не только глазами, и я видел их, несмотря на опущенную голову, стройные ряды легионеров, не сдавшихся даже после смерти, проходящие мимо меня центурии, растворяющиеся словно дым, сразу после пересечения линии между двумя скалами, стоящими у меня за спиной, 9, 10, 11 легионы, я видел их, 20 центурий, выбравших войну.